зонтом Дебби. 1. Брэди Хартсфилд курсирует по лабиринту улиц Вестсайда до половины восьмого, когда сумерки начинают смывать синеву с весеннего неба. Первая волна покупателей с 3 до 6 часов состоит из школьников, у которых закончились занятия. С ранцами или рюкзаками за спиной они размахивают долларовыми купюрами. Большинство на него и не смотрит. Слишком заняты болтовнёй с друзьями и подругами или разговаривают по мобильнику, который считают не аксессуаром, а жизненной необходимостью, вроде еды и воздуха. Некоторые говорят «спасибо», но большинство не заморачивается. Брэди не возражает. Не хочет, чтобы на него смотрели и тем более запоминали. Для этих паршивцев он всего лишь одетый в белую униформу продавец сладкого, и его такое положение вполне устраивает. С 6 до 7 мертвый час, потому что маленькие спиногрызы дома обедают. Кто-то, возможно, те, что благодарят, даже разговаривает с родителями. Большинство продолжает нажимать кнопки мобильников, пока родители обсуждают работу или смотрят вечерние новости, чтобы узнать, а что происходит в большом мире, где переворот в одном месте сменяется землетрясением в другом. В последние полчаса продажи вновь набирают обороты. На этот раз к позвякивающему фургону «Мистер Вкусняшка» подходят не только дети, но и родители. Они покупают мороженое, чтобы съесть его, устроившись задницей, по большей части толстой, на пластмассовом стуле, какие есть в каждом дворике за домом. Брэди их чуть ли не жалеет. Ничего не знают, ничего не видят. Глупые, как муравьи, ползающие вокруг своего муравейника. Массовый убийца продает им мороженое, а они не в курсе. Время от времени Брэди задается вопросом, а так ли сложно отравить их всей этой вкуснятиной? Ванильным мороженым, шоколадным, ягодным ароматом, вкусом дня, морозной свежестью, кофейной радостью, ледяной палочкой и снежной нежностью. Он пошел еще дальше. Изучил этот вопрос в интернете. Провел, как сказал бы Энтони Фробишер по прозвищу Тоунс, прогнозное исследование и пришел к выводу, что это вполне возможно, но глупо. Риск Брэди не пугает. Он вышел сухим из воды после «Мерседес-бойни», когда вероятность попасться превышала вероятность уйти от ответственности. Но сейчас попасться не хочет, потому что есть у него одна работенка. Наконец весны и начало лета. Работенка — это жирный экс-коп К. Уильям Ходжес. Вполне возможно, он отправится в круиз по Вестсайду с грузом отравленного мороженого после того, как экс-копу надоест играть с револьвером, который он держит под рукой в гостиной, и он использует оружие по назначению. Но не раньше. Этот жирный экс-коп достал Брэди Хартсфилда. Достал не по-детски. Ходжес вышел на пенсию со всеми полагающимися почестями. Они даже устроили прощальную вечеринку. И разве это справедливо, если ему не удалось поймать самого знаменитого преступника в истории города?